«Как полюбить себя». Гостья. Я так взволнована. Мой вопрос, который отражает и мое желание, исходя из нынешней ситуации, таков. Как я смогу сильнее полюбить себя? Как почувствовать себя действительно достойной счастья и радости? Как получать больше удовольствия от жизни? Абрахам. Большая часть работы уже сделана. Ведь для человека естественно себя любить. Это заложено в самой природе человека, в том числе и в вашей природе. Говоря «вы», мы имеем в виду вас, исходную энергию. Ваша исходная энергия пришла в эту жизнь с любовью. Она любит все, что видит вокруг. Ваша сущность, ваша энергия, ваша душа или источник – все это любовь. А вы порой изгоняете это чувство, иначе бы вы не задали нам этот вопрос, из-за того, что излишне беспокоитесь по поводу мнения окружающих. Как мне полюбить себя? Ответ будет просто: перестаньте не любить себя. Другими словами, любовь – это самое естественное для вас состояние. Только не стоит слишком много воевать с тем, что вам не нравится. Сравнение – удивительная штука, поскольку оно обязательно ведет к уточнению желаний и предпочтений. Но здесь не следует забывать, какая огромная разница лежит между двумя коротенькими словами «да» и «нет». Мы сейчас говорили о балансе энергии. Нам бы хотелось, чтобы вы раз и навсегда поняли: все, на что вы обращаете внимание, активизирует в вас соответствующую вибрацию. Поэтому, когда вы смотрите на что-либо и говорите «да», вы активизируете это. «Да» активизирует объект. «Да» — это активизация. Если вы говорите «да» тому, чего вы хотите, то активизируете именно то, чего хотите. Вы посылаете только вибрацию своего желания, и исходная энергия отвечает вам. И тогда желание исполняется, причем просто и легко. Но эта Вселенная целиком и полностью построена на притяжении, и здесь нет никаких исключений. Вы не можете сказать чему-то просто «нет» и тем самым прогнать это прочь. Когда вы говорите чему-то «нет», вы только притягиваете это в свою жизнь, потому что внимание всегда равносильно просьбе. Оно активизирует в вас соответствующую вибрацию, которая по сути своей и является просьбой. Представьте себе, что смотрите на полный ассортимент вещей, желательных и нежелательных. Вы делаете выбор, а потом говорите: «Значит так, я хочу это, но не хочу вон то». И что в результате? Вы получаете и то, и другое. «Значит так, я хочу это, но не хочу вон то. Вот это качество мне в себе нравится, а вот то я просто терпеть не могу». При этом вы активизировали абсолютно все, о чем говорили. То есть и положительные свои черты, и отрицательные. И вы, разумеется, теряете баланс. Теперь в вас уже мало чего осталось от той чистой, позитивной, сбалансированной энергии, которой вы являетесь. Сбалансированность означает соответствие источнику. Вы чересчур нахватались внешнего мусора. Чувство недовольства собой приводит к целому букету вибраций, которые не имеют ничего общего с вашим истинным «я». Поэтому, если вы не любите себя или кого-то другого, любое чувство нелюбви вызывает к жизни вибрации, закрывающие доступ к чистому соединению энергий, которые есть любовь. Понятно? Гостья, я бы хотела попросить продемонстрировать пример силы благодарности для всех нас. Я бы с удовольствием послушала, проецируя сказанное вами, на новое видение самой себя с нефизической точки зрения. Абрахам. Здесь и сейчас, в моем физическом теле, я осознанно признаю, что являюсь продолжением исходной энергии. я уже понимаю то, что готовлюсь узнать об исходной энергии. Все это говорит о том, что я являюсь чистой, позитивной энергией. И моя сущность – все то прекрасное, что есть на свете. Когда я теряю энтузиазм, пыл, благодарность или любовь к себе, это происходит потому, что я ввожу нечто противоестественное в уравнение жизни. Я так счастлив или счастлива, что обладаю руководящей системой. Именно она каждую минуту указывает мне, использую ли я энергию себе на пользу или направляю ее на то, что удерживает меня от вибрационного соответствия со своим истинным «я». Я люблю свою руководящую систему. Я люблю свои чувства, абсолютно все без исключения. Я люблю положительные эмоции. Я люблю и те, которые положительными назвать довольно трудно. Все они так помогают мне настроить себя все больше и больше на вибрационное соответствие. Как хорошо, что нет никакой необходимости суетиться. Мне нравится осознавать себя как вечную сущность. Мне нравится, что можно не спешить. На все есть время». И как же я люблю, что результат следует незамедлительно. Как прекрасно, что, приняв решение и находясь в хорошем настроении, я обязательно достигаю желаемого. А если я чего-то хочу, но мое настроение оставляет желать лучшего, то могу стремиться к наиболее позитивной мысли из тех, которые мне доступны. И этого вполне достаточно. Тем более, что это все, к чему я имею доступ в настоящий момент. Я больше не собираюсь вымучивать из себя сильные положительные эмоции, если мое настроение вдруг испортится. Вместо этого я постараюсь почувствовать себя немного лучше. Я уверена, даже если мне будет совсем плохо, я сумею немного улучшить свое настроение. И если почувствую, что мне по-прежнему не очень хорошо, то снова постараюсь добиться небольшого улучшения и добьюсь. И так снова и снова. Потом я уже буду в полном порядке, но захочу чувствовать себя еще лучше и сумею сделать это. Потом я буду чувствовать себя просто прекрасно, но захочу еще большего и сделаю. И вот, наконец, мне станет по-настоящему хорошо. Мне нравится находиться в хорошем настроении, и я с трудом припоминаю моменты, когда мне было плохо. Но я вовсе не боюсь негативных эмоций. Я знаю, что стоит моему настроению испортиться, как я сразу займусь его исправлением и смогу сделать это. Сейчас мне очень-очень-очень хорошо, и мне это нравится. Я вижу, что сосед заметил мое хорошее настроение, и ему оно не очень-то по душе. На меня реакция соседа подействовала угнетающе. Мне уже не так весело, как несколько минут назад. Но я знаю, что в этом нет ничего страшного. Пусть мое настроение уже не такое светлое, как раньше. Я знаю, что всегда смогу добиться именно того состояния духа, которое мне нужно. Никто и ничто мне не помеха. Поэтому я не стану злиться на соседа или на себя из-за временного снижения эмоций. Я знаю, что стоит мне только захотеть, и я смогу добиться более позитивных чувств. Я смогу сделать это и сделаю. Сейчас я чувствую себя абсолютно свободной. Я больше не боюсь негативных эмоций, потому что знаю, как легко почувствовать себя чуть-чуть лучше. Я больше не буду просить о невозможном. Сразу, одним махом, изменить свое настроение с плохого на очень хорошее. Я буду потихоньку двигаться от одной более позитивной эмоции к другой, от одной к другой. И я знаю, что могу достигнуть всего, чего хочу. Да.